На днях учреждены Индонезийский и Египетский комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. Они определили дни с 25 июня по 10 июля периодом воспоминания о Ким Ир Сене и решили организовать в этот период культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни Ким Ир Сена и его немеркнувшим заслугам. Между тем, недавно учрежденный Исландский комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене в Рейкьявике и Пакистанский национальный комитет по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене в Карачи.